Издательство «Феникс». Дарья Диар. «Дежавю». Читает Элианна Велес. Глава первая. 1 сентября. Мирослава. Бросив взгляд на часы на левом запястье, я с удовлетворением отметила, что до первой пары оставалось еще 10 минут, и приложила электронный пропуск к сканеру. «Должна успеть». Цокот моих каблуков по университетскому коридору заглушался разговорами и громким смехом, а нескончаемый поток студентов ощутимо замедлял на пути к цели — попасть в деканат, забрать несчастную папку с документами для куратора группы и попасть в нужную аудиторию до звонка. Понимая, что на шпильках буду добираться до шестого этажа непозволительно долго, я решила пойти на оправданный риск, свернула к лифтам и забежала в первый открывшийся, нагло распихав локтями группу зазевавшихся первокурсников. «Нельзя мне сегодня опаздывать! Совсем нельзя!» Вокруг щебетали взволнованные первокурсницы, которых восхищал сам факт наличия лифта. Я мысленно закатила глаза, но промолчала. Скоро они и сами столкнутся с реальностью. Все предыдущие 2 года дурацкий лифт, сейчас как назло останавливавшийся на каждом этаже, ломался с завидным постоянством, и чаще всего студентам приходилось качать попки, преодолевая 1000 ступенек ежедневно. Покинув душную коробку, воздух в которой пропитался ароматами десятка разных парфюмов, я жадно глотнула воздух. «Господи, они что, по целому флакону на себя вылили?» «Серьезно, у меня даже глаза заслезились». Перед входом в деканат я быстро поправила черную юбку-карандаш и зеленую блузку, за полупрозрачную ткань которой в школе меня наверняка сразу отправили бы к директору, и зашла в кабинет. «Добрый день», — произнесла я, открыв дверь. Но улыбка мгновенно сползла с лица, когда в помещении оказалось пусто. «Чёрт!» — шепотом выругалась и снова нетерпеливо взглянула на часы. 5 минут до начала пары. Если секретарь вернется прямо сейчас, то я еще могу успеть, но каковы шансы? Очевидно, в этом году 3-й курс решили не жалеть, поэтому сегодня в расписании стояло сразу 4 пары. И все бы ничего, но первую из них вела куратор группы и по совместительству мой научный руководитель. А Тарасова не терпела опозданий. С нее станется в первый же день наказать меня каким-нибудь докладом или рефератом, чтобы другим неповадно было. Секретарь ворвалась в кабинет, когда до звонка оставалось 3 минуты. Я мельком видела ее раньше, но не на нашем факультете. Так вот, кто новый секретарь нашего декана. Строгий костюм, от которого веяло другой эпохой, резкие черты лица, волосы с проседью собраны в тугой пучок на затылке, небольшие узкие очки немного съехали на бок. Эта женщина наводила ужас одним своим видом, а под ее взглядом мне вдруг захотелось прямо сейчас пришить к блузке парочку пуговиц, чтобы скрыть вырез на груди. «Ты еще кто такая?» Резко спросила она, сгружая на рабочий стол целую кипу бумаг, после чего кинула меня с ног до головы подозрительным и крайне недовольным взглядом. «Что ты тут забыла? Почему зашла в мое отсутствие?» «Вы мне вчера прислали письмо на почту. Просили прийти за бумагами для куратора». Выпалила я, немного растерявшись от ее напора, но взяла себя в руки, снова натянула улыбку и сделала шаг вперед. «Мирослава Власова, новая староста 305-й группы». «А старую куда дели?» Женщина подошла к одному из шкафов, доверху наполненных папками и прочей макулатурой. «Переехала в другой город». Я глазами искала табличку с именем секретаря, но тщетно. «Ладно, Власова, подойди», — сказала она раздраженно, схватила нужную папку и быстро вернулась за стол, после чего положила передо мной какую-то бумажку. При этом так громко припечатала ее сверху ручкой, что я невольно вздрогнула. «Ищи свою фамилию и ставь подпись». «А что это? Зачем нужна моя подпись?» «Для отчетности. Подтверждаешь, что ты староста». Я всмотрелась в листок, где расположились 3 аккуратных столбца со знакомыми именами, номерами группы, подписями, но не обнаружила там ни названия документа, ни других опознавательных признаков, за что именно мы тут все дружно расписываемся. «Вы бы хоть сверху обозначили, что это список старост», — не сдержалась я, вновь переводя взгляд на секретаря. «Откуда мне знать, что это именно он?» Женщина громко цокнула языком и закатила глаза. «Власова, ты социолог или юрист?» — рявкнула она. «Сказали тебе поставить подпись, значит, ставь». «Да что с ней не так?» Ответить не успела. Справа раздался мужской голос, одновременно со звонком, оповестившим о начале пары. Повернувшись, я наткнулась на любопытный взгляд декана. «Зоя Яковлевна», — сказал он строго, — «что опять случилось? Почему я в третий раз за это утро слышу ваше негодование через плотно закрытую дверь?» «Дмитрий Николаевич, студентка Власова отказывается ставить подпись в списке старост», — возмущенно запыхтела секретарь. «Ах, вот вы как, Зоя Яковлевна. Ну, хорошо». «Не отказываюсь», — как можно спокойнее поправила я. Лишь заметила, что прежде чем требовать с нас подписи, можно было бы добавить заголовок на документ, уже украшенный печатью. Декан подошел к столу, посмотрел на несчастный список и поджал губы. «А я и говорю, что она социолог, а не юрист, и...» «Зоя Яковлевна», — с нажимом прервал ее декан, явно теряя терпение. «Подготовьте новый список по всем правилам, а этот уничтожьте и оповестите студентов, чтобы пришли и повторно расписались». Женщина покраснела от недовольства и уставилась на меня таким яростным взглядом, что я готова была оказаться сейчас где угодно, лишь бы подальше от нее. «Власова, вы можете идти. Пара уже началась», — обратился ко мне декан более доброжелательно, продолжая рассматривать меня с непонятным любопытством. «Дмитрий Николаевич, мне нужно еще забрать бумаги для курат...» Замолкнув на полуслове, я вздрогнула от неожиданности, когда на секретарский стол с громким хлопком приземлилась папка. «Не потеряй!» Спокойствие декана не могло не впечатлить. Он взял со стола папку и протянул мне ее с вежливой и даже искренней улыбкой. Но едва за моей спиной закрылась дверь, как раздался его взбешенный голос. Хотелось верить, что он поставит эту дамочку на место. Часы показывали, что пара началась 4 минуты назад, поэтому я быстро зашагала по опустевшему коридору к нужной аудитории, благо она располагалась на одном этаже с деканатом. На ходу доставая ежедневник и ручку и стараясь при этом не помять папку с бумагами, в числе которых был и список нашей группы, я в очередной раз прокляла тот миг, когда поддалась на уговоры заменить Кристину на должности старосты. Вот зачем я это сделала? Кто меня за язык тянул? Теперь ведь каждый мой чертов шаг будут подмечать. Любое опоздание заметят. Про пропуски я и вовсе молчу. Еще и с этой ненормальной в деканате придется контактировать явно чаще, чем мне бы того хотелось. Прекрасное начало учебного года. Ничего не скажешь. С самого утра подцапаться с секретарем декана и опоздать на пару к Тарасовой. Этот день уже просто не может стать хуже. Морально приготовившись к публичной порке за опоздание в лучших традициях нашего куратора, я нервно поправила узкую юбку и перекинула через плечо волосы, которые сегодня, в честь 1 сентября, лежали свободными длинными локнами. Я уже взялась за ручку двери, когда из аудитории послышался громкий смех. Это было очень странно. На парах Тарасовой, если и смеялись, то исключительно сквозь слезы. Потянув дверь на себя, я шагнула через порог ровно в тот момент, когда задали вопрос, не просто касавшийся непосредственно меня, но и озвученный до боли знакомым голосом. «Кто у вас староста?» Так и замерев в дверях, я никак не могла заставить себя сделать еще шаг или хотя бы поверить своим глазам. Я однозначно ошиблась. Этот день оказался гораздо хуже, чем могло показаться еще минуту назад, потому что передо мной был он. Мое наваждение, мой самый страшный кошмар, тот, кто не просто разбил мне сердце, но и от души потоптался на его осколках. Тимур, мать его, Астахов, со скрещенными на широкой груди руками, стоял возле преподавательского стола, чуть ли не усевшись на него. Стоял и смотрел на меня так, словно видел впервые в жизни, пока сама я, по ощущениям, падала куда-то в пропасть.